По правде сказать, я не знаю. А юный великан взял свою железную палицу и пошел себе дальше. Подземный человечек. Жил-был некогда богатый король, и было у него три дочери. Они каждый день гуляли по замковому саду, а король был такой большой любитель всяких плодовых деревьев, что объявил, что всякого, кто сорвет хоть одно яблоко с дерева, он силой заклятия упрячет на 100 сажен под землю. Вот наступила осень, и стали яблоки на одном из деревьев красные, точно кровь. А три королевские дочери гуляли каждый день под деревом и смотрели, не стряхнет ли ветром хоть одно яблоко. Ведь за всю свою жизнь они не нашли ни одного, которое бы упало. А дерево чуть не ломилось от яблок, и ветки его пригнулись до самой земли. И вот очень уж захотелось младшей королевне съесть яблочко, и сказала она своим сестрам: «Наш отец нас очень любит, и вряд ли он выполнит свое заклятие. Я думаю, что это относится только к чужим людям». И она сорвала самое крупное яблоко и, подбежав к своим сестрам, сказала: «Вот, отведайте, милые сестрицы, хотя бы кусочек. Я за всю свою жизнь не ела никогда такого вкусного яблока». И откусили обе старшие королевны по куску яблока. И все трое тотчас опустились под землю, да так глубоко, что не слыхать было и петушиного крика. Вот наступил полдень. И король собрался уже идти к столу, но дочерей нигде найти не мог. Он долго искал их и в замке, и в саду, но все понапрасну. Он был так опечален, что приказал объявить по всей стране, что тот, кто найдет его дочерей, возьмет любую из них себе в жены. И много тогда молодых людей пустилось на поиски, так как трех королевских дочерей все очень любили. Были они ко всем ласковы, да лицом к тому же очень красивы. Среди прочих были три молодых охотника, и, проездив целую неделю, прибыли они к большому замку, а в замке том были красивые комнаты, и в одной из них был накрыт стол. Стояли на нем разные вкусные яства, и все они были горячие, и шел от них еще пар, хотя во всем замке не было ни слышно и не видно ни одной человеческой души. Просидели они там, дожидаясь целых полдня, а кушанье все оставались горячими, и от них шел пар. Они так проголодались, что сели и начали есть. Да порешили между собой остаться жить в этом замке и кинуть жребий, кому в доме остаться, а кому ехать вдвоем на поиски королевских дочерей. Так они и сделали. И выпал жребий остаться в замке старшему. На другой день двое младших отправились на поиски, а старший остался дома. Вдруг является в полдень маленький человечек и начинает его просить дать ему кусочек хлеба. Взял тогда старший охотник хлеб, отрезал целый ломоть и подал ему. Но маленький человечек его уронил и попросил, чтобы тот был так добр и подал ему этот кусок хлеба. Он согласился. И вот когда он нагнулся за хлебом, маленький человечек взял палку, схватил его за волосы и стал бить. На другой день дома пришлось оставаться среднему. И с тем случилось то же самое. Вернулись охотники вечером домой, а старший спрашивает среднего: «Ну, как поживаешь?» «Ох, очень плохо». Стали они тогда рассказывать один другому про свою беду, но младшему ничего о том не сказали. Они его не любили и всегда называли глупым Гансом, потому что он был не такой, как они. На третий день дома оставаться пришлось младшему. И снова явился маленький человечек и стал просить дать ему кусочек хлеба. Дал Ганс ему хлеба, а тот его снова уронил и стал просить, чтобы он был так добр и поднял бы кусок хлеба. Но младший сказал маленькому человечку: «Что, разве ты сам не можешь его поднять? Если ты не хочешь позаботиться о своем хлебе насущном, то ты недостоин его и есть». Разозлился тогда человечек и сказал, что он должен ему поднять хлеб. Но Ганс, не будь ленив, схватил человечка того за шиворот и здорово его отколотил. Стал тогда человечек кричать изо всех сил. «Не бей меня, отпусти ты меня, скажу я тебе тогда, где находятся королевны». Услыхал это Ганс и перестал его бить. И рассказал ему тот человечек, что живет он, мол, под землей, и что там их больше тысячи, и предложил ему идти вместе с ним, обещая ему указать, где находятся королевны. Привел он его к глубокому колодцу, но воды в нем не было. Рассказал ему человечек, что он доподлинно знает о том, что его приятели злое против него замышляют, и что если он хочет освободить королевин, то должен сделать это один, что и его спутники тоже хотят отыскать королевин, но хотят они это сделать, не прилагая усилий и избегая опасностей, что должен он взять большую корзину, сесть в нее, взять с собой колокольчик и большой охотничий нож и спуститься вниз. А внизу находятся три комнаты, и в каждой из них сидит по королевне, а возле каждой из них лежит многоголовый дракон. И должен он тем драконам все головы отрубить. Рассказал все это подземный человечек и исчез. Наступил вечер, и вернулись два охотника. И стали у него спрашивать, как ему дома пришлось. И он ответил, что было очень хорошо. Никаких людишек он не видел. А вот в полдень приходил, где маленький человечек, кусочек хлеба просил. И хлеба он ему дал, но тот человечек его уронил и стал просить, чтобы он его поднял и подал ему. Но он сделать этого не захотел, и стал тогда человечек его бронить, а он его хорошенько отколотил. И человечек тогда ему рассказал, где находятся королевны. Услыхав о том, оба охотника так разозлились, что от злости прямо пожелтели да позеленели. На другое утро пошли они все к колодцу и бросили жребий, кто первый должен спуститься туда в корзине. И выпал жребий опять старшему. Сел он в корзину, взял с собой колокольчик и говорит: «Когда я позвоню, тащите меня быстро наверх». Только он начал спускаться, как зазвонил колокольчик, чтоб тащили его наверх. Тогда сел в корзину средний, но и с ним было то же. Вот наступил черед младшему, и спустили его на самый низ. Вышел он из корзины, взял свой большой охотничий нож, подошел к первой двери, остановился и стал прислушиваться. И услыхал он, что дракон громко храпит. Тогда он медленно приоткрыл дверь, видит, сидит в комнате одна из королевин, а девятиглавый дракон положил головы ей на колени и стережет ее. Взял он тогда свой большой охотничий нож и отрубил с маху все девять голов. Тут королевна вскочила и бросилась ему на шею, стала его обнимать и целовать. И сняла она с груди свое ожерелье, а было оно из червонного золота, и надела ему на шею. И отправился он затем за второй королевной. Ее тоже стерег дракон с семью головами. И освободил он ее так же, как и младшую, которую сторожил дракон с четырьмя головами, и отрубил ему головы тоже. И стали они все его расспрашивать, обнимать и целовать без конца. Затем он стал звонить в колокольчик, пока его не услышали. И посадил он трех королевин одну за другой в корзину и велел всех их тащить наверх. Но пришел черед и ему наверх подыматься. Тут он вспомнил слова подземного человечка, что приятели его замышляют против него недоброе. Взял он тогда большой камень, что лежал на дне колодца, и положил его в корзину. Но когда корзина поднялась до середины, обрезали коварные охотники веревку, и упала корзина с камнем на дно колодца. И подумали они, что он разбился, и убежали с тремя королевнами, взяв с них обещание, что они скажут своему отцу, что освободили их, дескать, они. Вот пришли они к королю и стали его просить отдать им дочерей в жены. А тем временем молодой охотник бродил грустный и печальный по трем комнатам, думая, что придется ему тут и помирать. Вдруг видит он, висит на стене флейта, и сказал он: «Зачем ты висишь здесь на стене? Кому тут может быть весело?» Поглядел он на головы драконов и промолвил: «И вы тоже помочь мне ничем не можете».